Глава третья. Год назад. «Браво! Бис! Великолепно!» Зрители в едином порыве поднялись с мест, хлопая актерам, снова и снова вызывая их на поклон. Разумеется, я вскочила одной из первых, изо всех сил аплодируя, не спуская глаз со стройной и пепельно-волосой девушки в центре. Раскрасневшаяся, чуть запыхавшаяся, она улыбалась поклонникам, принимала цветы, отвечала на комплименты и выглядела абсолютно счастливой. И не зря. Во многом благодаря ей спектакль пользовался таким успехом у публики. Она играла божественно. Яну Ветрову называли восходящей звездой сцены. Критики писали восторженные отзывы, зрители обожали, преданные восторженно. А я... Я просто любила свою сестру и очень гордилась ею. И пусть она пока учится и играет не в основной, а в студенческой труппе своего театрального, я верила, это только начало. Впереди у моей Янки великое будущее. Сестра неожиданно подняла голову, нашла меня взглядом и махнула рукой. «Жду», — шепнула она одними губами, но я поняла. Кивнула, сжала в руках букет и начала пробираться к выходу, торопясь поскорее пробраться за кулисы в гримерную, чтобы первой поздравить Яну. И пусть потом набегут друзья и поклонники, но несколько минут будут только нашими, как обычно. «Вероника!» Знакомый голос, раздавшийся откуда-то сбоку, заставил меня невольно вздрогнуть и ускориться. «Егор. А я и не знала, что он в театре. Да, я надавала ему контрамарку, но это было давно, еще до нашего расставания, и, если честно, я не думала, что он сегодня придет. Жаль, не заметила его раньше, вела бы себя осторожнее». «Ника!» «Надо же, как не вовремя. И что ему не имется? Кажется, все уже обсудили и сказали друг другу. Даже высказали». «Ника, подожди!» Стоявшие на пути люди мешали, задерживали, и я теряла драгоценные секунды, но упрямо пробиралась вперед, все еще надеясь на чудо, на то, что удастся улизнуть. «Да постой ты!» Чуда не произошло. Мужчина нагнал меня на выходе из зала, оттеснил к стене и, схватив за локоть, развернул к себе лицом. «Ника!» «Привет, Егор!» — выдавила вежливую улыбку. «Нам надо поговорить». «Давай позже, а? Сейчас не до этого, меня Янка ждет». «Нет», — упрямо мотнул головой мой бывший почти жених. «Потом ты опять сбежишь». «Ну о чем, Егор?» — вздохнула обреченно. «О чем ты собираешься говорить? Я все сказала, еще 2 недели назад». «Сказала, но мне все равно не ясно. Почему ты меня бросила? Что тебя не устраивало? Я хорошо зарабатываю и смогу полностью тебя обеспечить. Не пью, не изменяю». «То, что ты не пьешь и не встречался с другими, пока мы были вместе, вовсе не заслуга, а адекватное поведение нормального человека, по крайней мере, с моей точки зрения. Я, если помнишь, вела себя так же, а заработать на комфортную жизнь смогу и сама, собственными силами. Не собираюсь в этом зависеть от мужа, понимаешь?» «Нет», — он покачал головой, «я никогда не возражал против того, чтобы ты окончила свой журфак. Гуманитарное образование в любом случае не помешает. А работа? Что ж, пока нет детей, можно заняться чем-нибудь необременительным, если тебе это так нужно. Давай все обсудим и...» «Да что ж такое? Мы разные, Егор. Как ты этого не видишь? Разные! Вот что самое главное!» Я невольно повысила голос и, заметив, что на нас стали обращать внимание, досадливо поморщилась. «Ты уже сейчас стремишься контролировать каждый мой шаг. Звонишь по 100 раз на дню и требуешь отчета, с кем я, что делаю, во сколько приду домой, желательно с точностью до минуты. Пытаешься влиять на выбор подруг, одежды, места для отдыха, изменить взгляды, интересы. Ты не ищешь компромисса, а навязываешь свою волю, стараясь меня перестроить, прогнуть под себя». «Разве плохо, что я о тебе забочусь? Ты такая нежная, хрупкая. Мне хочется опекать тебя». «Твоя чрезмерная опека сковывает по рукам и ногам, давит, мешает дышать. Я не смогу так жить», — решительно мотнула головой. «И я не хрупкая. Ты ошибаешься». «Если все дело только в этом, я попробую вести себя иначе». С тоской взглянула на собеседника. Губы упрямо сжаты, голубые глаза сердито блестят. крылья носа раздуваются. Широкие плечи под стильным пиджаком воинственно расставлены. Красивый, умный, успешный. Миллионы на моем месте рыдали бы от счастья, как любит повторять подруга Настя. Угу, сначала от счастья, а потом от безысходности. Нет уж, не нужно мне такого подарка судьбы. Плавали, знаем. Он слишком напоминал нашего отца, так что порой это пугало. Ты не изменишься, Егор. И я не изменюсь. Мы не сможем существовать вместе. Только измучим друг друга и очень быстро возненавидим. Ты еще найдешь девушку, которой придется по душе зависимость, и именно такой стиль отношений. Но это точно буду не я. Прости. Я резко дернула руку, вырываясь из захвата, и поспешно нырнула в толпу. Ника, мы не закончили! Егор все не успокаивался. Своенравный, напористый, признающий только собственное мнение и не желающий слышать слова «нет». И он еще уверяет, что может измениться? Смешно. «Позвольте пройти. Разрешите, я спешу». Егор и не думал отставать. Я прибавила скорость, просочилась между двумя парочками, завернула за угол. Взгляд упал на тяжелую бархатную портьеру, загораживающую какую-то нишу. Недолго думая, юркнула в крохотный пыльный закуток и затаилась, почти не дыша. «Подожду тут немного. Все равно к Яне уже опоздала. Егор уйдет, тогда можно будет позвонить сестре и договориться о встрече». Несколько мгновений ожидания, быстрые уверенные шаги за занавеской и раздраженное восклицание совсем рядом. «Ника!» А потом гораздо тише и злее. «Куда она делась?» Я замерла, боясь шевельнуться. В тесном углублении некуда отступать, а Егор остановился в шаге от меня. Нас разделял лишь плотный бархат портьеры. Негромкое жужжание сотового и снова отрывистый мужской голос. «Слушаю». «Нет, не могу». «Нет, я сказал. На вечер у меня другие планы». «Да, перезвоню». «Плохо дело. Если на сегодня у Егора в планах я, он точно не отстанет. Будет преследовать с упорством носорога. До сих пор мне удавалось избегать встреч и не отвечать на его звонки, но почему именно сейчас все так неудачно складывается? Егор почему-то медлил, не уходил. А потом у меня в сумке беззвучно завибрировал мобильный. От неожиданности я дернулась, попятилась, вжимаясь спиной в стену. Вернее, попыталась вжаться, потому что вместо стены за спиной оказалось пустое пространство. Еще одна ниша? Нет, не похоже, слишком уж она глубокая. Скорее коридор, узкий и очень темный. Наверное, поэтому я его сразу и не заметила. Телефон продолжал настойчиво требовать моего внимания, подтверждая, что Егор не намерен сдаваться. С трудом развернувшись, ободрав плечо, помянула упрямого бывшего тихим ласковым словом и двинулась вперед по коридору. Туда, где, возможно, был выход, а главное, не было Егора. Все лучше, чем стоять и ждать, уйдет он или все-таки догадается отдернуть портьеру. С каждым шагом становилось все темнее, словно какая-то непроницаемая пелена на глаза опустилась. Ниша постепенно отдалилась, и теперь я, скользя ладонями по стенам, пробиралась буквально на ощупь. Минута, вторая. Казалось, иду уже целую вечность, а ничего вокруг не меняется. Да что ж этот коридор такой длинный? Кроличья нора какая-то. Ага, между мирами. Усмехнулась своей невеселой шутке, и тут впереди что-то блеснуло, обозначая контуры двери. О, вот и выход! Наконец-то! Еще пара торопливых шагов, и я, нажав на массивную витую ручку, буквально вывалилась наружу, чтобы тут же замереть, растерянно разглядывая незнакомый внутренний двор. Я часто бывала в театре. На репетициях у Яны, спектаклях, сборах их труппы, в гримерках, подсобных помещениях. Изучила почти каждый уголок старинного, еще дореволюционной постройки здания, уютно устроившегося в самом центре города. Но этого места ни разу не видела. Высокий, глухой деревянный забор, ворота с тяжелым засовом, под ногами неровные, выщербленные, даже на вид очень древние каменные плиты, в щелях, между которыми густо росла трава. Довершала картину притулившаяся сбоку телега с сеном. И больше никого и ничего, лишь небо, солнце, чириканье воробьев и тишина. Даже гула с улицы не слышно, словно я не в центре современного мегаполиса, а в патриархальном московском дворике с картины Поленова. Может, здесь фильм снимают, и это просто-напросто декорации? Да, скорее всего, так и есть. Ладно, потом у Янки спрошу. Кстати, о сестре. Надо бы ей позвонить. Я поспешно достала телефон, но лишь для того, чтобы удостовериться, сигнала нет, а значит, связаться с Яной и предупредить, что опаздываю, не получится. Прошлась по двору, надеясь, что сигнал появится, бесполезно. Дернула засов на воротах, не поднимается. И повернула назад, к зданию театра, которое с этой стороны выглядело каким-то облезлым и запущенным. Серые обшарпанные стены, мутные стрельчатые окна и две деревянные двери на ржавых петлях. Так, и справа я только что вышла. Возвращаться точно не стану, поэтому в лучших традициях всех уважающих себя странников пойдем налево. Надеюсь, еще одного такого же длинного коридора там нет. Коридора за дверью и в самом деле не оказалось, но лучше бы он был, честное слово. Простой, понятный коридор, пусть даже темный и узкий, а не затхлое помещение с деревянными стеллажами от пола до потолка, плотно забитыми какими-то ящиками и коробками. В комплекте со всей этой невесть откуда взявшейся роскошью шел здоровенный бородатый мужик в широченных мятых штанах, заправленных в сапоги, и в темные засаленные рубашки на выпуск. Господи, это что еще за ряженый? Актер из фильма, что снимается во дворе? Тогда все ясно. Несколько секунд мы с бородачом молча смотрели друг на друга. Потом он скривился и пробасил: «Чего тебе, девка?» От подобной любезности я на секунду даже растерялась. Он что, из роли до сих пор не вышел? Ладно, черт с ним, мне лишь бы до Янки сейчас добраться. «Добрый день», — поздоровалась как можно более миролюбиво. «Скажите, здесь можно пройти к гримеркам?» «Куда?» «Внутрь, в театр». «Чего?» «Да он не просто хам, а еще и не очень умен, мягко говоря». «Я спрашиваю, у вас тут есть сквозной проход?» — терпеливо начала я, но тут мужик, видимо, сложил, наконец, в уме 2 и 2. «Внутрь хочешь? Ко мне?» — оживился он. «Это хорошо. А прислал тебе кто? Безухий? Не видел тебя в его заведении. Кабан?» Бородатый прищурился, оглядывая меня с ног до головы. «Странная ты какая-то. Так вроде чистенькая и ладная, а одета в тряпье». Сравнение моего дизайнерского платья с тряпьем возмутило. Понимаю, не всем нравится стиль боха и длинное мешковатое платье из небеленого льна с нарочито небрежными защипами на лифе, рваная симметричная юбка и крупными деревянными украшениями кое-кого может смутить, но тряпье — это уже слишком. Лучше бы на свою засаленную рубашку посмотрел. Мужик тем временем закончил меня изучать и деловито осведомился. «Сколько?» «Что сколько?» Теперь уже изумилась я. «Сколько ты стоишь?» «Что? Как вы...» «Нет, с такими вежливо нельзя, не поймут». «У тебя денег точно не хватит, не стоит даже прицениваться», — хмыкнула насмешливо, а про себя пробурчала: «Придурок». «А вдруг хватит?» — возразил бородач, совершенно не задетый тем, что ему только что отказали. «Кто твой хозяин, а? Если один из моих приятелей, мы с ним точно сторгуемся». Взгляд маленьких тусклых глазок скользнул по моим рукам, опустился к запястьям, и мужчина вдруг подозрительно нехорошо так прищурился. «Где твои браслеты, девка?» — рыкнул он, обдавая меня запахом перегара и чеснока. Убойное сочетание. «Отвечай!» И угрожающе качнулся вперед. Я отпрыгнула, уворачиваясь от его руки, опрометью выскочила наружу, мигом задвинула засов и отбежала подальше. В дверь стукнули раз, другой, что-то с грохотом упало, и наступила тишина. Подозрительная, зловещая даже. Но бородач не спешил выскакивать во двор и ловить меня, и я, выждав еще несколько минут, устало привалилась к стене, восстанавливая дыхание. Странный двор с телегой, сумасшедший мужик чуть ли не в кафтане, и в довершение ко всему не ловит мобильник. К кто-нибудь мне скажет, наконец, что здесь происходит?» Естественно, никто не спешил что-либо объяснять. Во дворе по-прежнему было безлюдно и тихо. Ворота надежно заперты, а в сплошном заборе не наблюдалось ни щелей, ни оторванных досок. Еще раз встречаться с неадекватным типом в антикварной одежде категорически не хотелось, даже если выяснится, что через его склад все-таки можно пройти в театр. Так что оставался последний вариант и одна единственная незапертая дверь. Та, через которую я сюда попала. Мысль о повторном путешествии по узкому, беспросветно длинному тоннелю не радовала. Но если выбирать между бородатым хамом и упертым бывшим, я предпочту Егора. От него хоть знаешь, чего ожидать, да и отбиться проще. Пусть не сразу и с неизбежными моральными потерями. К тому же есть вероятность, что он уже ушел. Времени-то прошло немало. Ободренная этими соображениями, я решительно потянула на себя покрытую пятнами ржавчины массивную ручку и застыла на пороге, категорически отказываясь верить увиденному. Коридора не было. Вот просто не было, и все. Вместо него за дверью обнаружилось еще одно помещение, на этот раз небольшое и совершенно безлюдное, если не считать стола, колченогого стула возле него и охапки бесформенного тряпья в углу. Я медленно, как во сне, отступила. Аккуратно закрыла дверь, огляделась, снова открыла. Ничего не изменилось. Комната, стол, стул, тряпье и никакого прохода. Изумление, непонимание, оторопь, испуг, медленно перерастающий в ужас. Я словно оцепенела. Стояла на пороге, не в силах сдвинуться с места. Мысли стали вязкими. В голове нарастал невнятный тягучий гул. В горле застрял комок. Я все сглатывала, его сглатывала и никак не могла проглотить. От накатывающей паники спас звук. Невнятный глухой стон неожиданно пронесся по помещению, отразился от стены, растаял где-то под потолком. Потом куча тряпья в углу шевельнулась, двинулась и покатилась к центру комнаты, оказавшись при ближайшем рассмотрении парнишкой лет 13, связанным по рукам и ногам и с кляпом во рту. Если бы передо мной был взрослый мужчина, я бы еще подумала, подходить или нет. Но там на грязном полу лежал мальчишка, почти ребенок, и он явно нуждался в помощи. Это вывело меня из оцепенения, вытеснив на время все остальные мысли. Я бросилась вперед, вытащила грязную тряпку у него изо рта и... «Там на столе нож!» — отплевываясь, тут же подсказал мальчик. «Быстрее!» Быстрее не получилось. Сначала вообще показалось, что это металлический трос, а не пеньковая веревка, и мне ее никогда не перепилить. Но потом я сообразила, что надо просто приложить больше усилий, и дело пошло на лад. Первым делом я освободила мальчишке руки, а с путами на ногах он справился уже сам. И, надо сказать, гораздо лучше меня. «Спасибо, подруга, выручила!» Парнишка отбросил в сторону куски веревки и гибким слитным движением поднялся с пола. Я не успела заметить, как это произошло. Миг, и он уже стоит, улыбаясь мне широченной, почти неотразимой улыбкой, которую не портили даже многочисленные кровоподтеки на лице. Рыжий, вихрастый, конопатый, с аккуратным, чуть вздернутым носом, в невысоких мягких сапогах и рваной пропыленной одежде. «Если понадобится помощь, приходи к гусю или просто в гнезде спроси лиса. Лис, это я», — представился он. «Там меня каждый призрак знает. Ты, кстати, чья?» «Гусь, гнездо, лис, до этого кабан. У них тут что, зоопарк?» «Опять странный вопрос». Впрочем, после исчезнувшего коридора меня уже трудно было чем-то смутить, поэтому я не стала ни спорить, ни возмущаться, просто ответила «Ничья». Сердце сжалось от осознания, что это может оказаться самой что ни на есть настоящей правдой, и эта правда не понравится ни мне, ни окружающим. «Ну, не хочешь говорить, не надо», — легко согласился мальчишка. И браслетов на руках не видно. Магия скрыла. Прячешься от хозяина? Зря. Все равно найдут. Ладно, не мое это дело. Если понадоблюсь, знаешь, где искать». И он шагнул к выходу. «Постой!» Мой крик настиг лиса уже на пороге. «Как отсюда выйти?» «Так же, как пришла», — обернувшись, пожал он плечами. «Не получается. Я пришла сюда по коридору, который раньше был на месте этой комнаты». Мои слова произвели на нового знакомого потрясающее впечатление. Нет, он не удивился, не рассмеялся и не обозвал ненормальный. Подобрался, ощутимо напрягся, а потом оглядел меня с ног до головы. Цепко и внимательно, будто только что заметил. «Ты ведь не скрываешь браслеты, верно?» — произнес наконец. «У меня их вообще нет», — призналась, выдавив улыбку. «Откуда ты?» — новый резкий вопрос. «Где живешь?» «В Москве». Недоумение в настороженно поблескивающих зеленых глазах. «В России», — предприняла я новую попытку. Недоумение не исчезло, лишь усилилось. «На земле», — закончила я и замерла, отчаянно надеясь на чудо. Незнакомый двор, ряженый мужик, комната вместо коридора, непонимание в глазах лиса — все это кусочками мозаики складывалось в жуткую, почти невероятную, но тем не менее вполне реальную картину. В глубине души я уже догадывалась, хоть и отчаянно не желала это принимать. Я не в Москве и, скорее всего, не в России. Но, может быть, еще на земле? Господи, пусть будет так. Чудо не произошло. «Иномерянка», — озвучил приговор мальчишка и хмыкнул почти сочувственно. «Ну, подруга, ты попала». Он хотел добавить что-то еще, но тут болтавшийся у него на шее небольшой продолговатый камешек неожиданно дернулся, а потом поменял цвет из серого, став темно-бордовым. Лис тут же насторожился и вскинул голову, словно к чему-то прислушиваясь. «Давно ты здесь?» — бросил отрывисто. «Примерно полчаса». «Плохо дело!» Лис скривился, посмотрел на камень, который продолжал менять цвет и был теперь красновато-коричневым. Снова перевел взгляд на меня. Он явно колебался, и я замерла, не отрывая от него глаз, чувствуя, что сейчас, в этот самый момент, решается моя судьба. Наконец мальчишка тряхнул головой. «Хочешь жить?» — выпалил быстро. «Странный вопрос, кто ж не хочет?» «Конечно. Иди за мной, делай, что скажу, и не задавай лишних вопросов. Может, уцелеешь, поняла?» «Да». «Тогда давай двигайся, надо спешить». Последние слова лис выкрикнул уже на бегу. Больше он не оборачивался, предоставив мне самой выбирать, следовать за ним в неизвестность или остаться и встретить эту самую неизвестность прямо здесь, на месте. Естественно, я предпочла первое. Мы пересекли двор, приблизились к забору, и паренек, достав из чудом уцелевшего кармана уголь, начертил на одной из досок фигуру, отдаленно похожую на скандинавскую руну, а потом приложил к центру рисунка, надетое на указательный палец правой руки, кольцо. Простой тонкий ободок, по виду медный. Руна тут же вспыхнула и исчезла на глазах, а доски плавно раздвинулись, освобождая сквозной проход. Вот же... Этот тощий голенастый кузнечик ко всем своим достоинствам еще и маг? Пока я на мгновение зависнув, таращилась на это чудо, мальчишка успел проскользнуть в образовавшийся проем и теперь нетерпеливо приплясывал с другой стороны. «Ты там заснула? Давай руку!» Я протянула ладонь, лис схватил ее, но тут же с невнятным возгласом отбросил, резко отшатываясь назад. «Эй, ты что, больна? Это заразно? Проказа? Проклятье? Вроде не похоже. Что это вообще за дрянь?» «Где?» «Вот!» Я проследила за его взглядом и не смогла сдержать нервный смешок. Лис с отвращением рассматривал мои ногти, вернее, новомодный стильный маникюр в технике жидкий металл. «Ну да, мы-то к подобному привыкли, а для постороннего, если задуматься, все эти напыления, пятна и подтеки выглядят неестественно. Не обращай внимания, это просто нейл-арт». «Что?» «Покрытие такое специальное, с рисунком», — пояснила я. «Для красоты. У нас так принято». «Точно не заразно?» «Ни капельки». «Тогда ладно». Парнишка все еще косился подозрительно, но уже не шарахался и выбраться все же помог. только буркнул напоследок: «Странный у тебя мир». «Не страннее вашего», — вернула я сомнительный комплимент и добавила: «Меня, кстати, Никой зовут». Мальчишка сдержанно кивнул, подтверждая, что услышал, и принял к сведению. За забором простиралось поле, густо поросшее бурьяном. Даже не поле, пустырь с редкими чахлыми деревьями, заброшенные и замусоренные кучами всякого хлама. «Туда!» — Лис махнул рукой, указывая на другой конец пустыря. Потом в очередной раз покосился на свой амулет, который стал уже кроваво-красным, и подтолкнул меня в спину, снова поторапливая. «Пошли!» И мы пошли. Вернее, побежали. «Ты куда-нибудь еще заходила? Тебя на складе видели?» — сыпались на бегу быстрые вопросы. «Да, я в соседнюю дверь заглядывала. В отличие от Лиса, я уже запыхалась и отвечала коротко и рвано. Там мужчина был, огромный такой, с бородой». «А, малыш Бикс». «Малыш? Ничего себе малыш, размером с небольшую гору». «Говорила с ним?» «Угу». Спросила, можно ли там пройти. Он решил, что я предлагаю себе за деньги. Спрашивал цену, имя хозяина. Заметил, что браслетов нет. Я успела выскочить и задвинуть засов, отрапортовала, не снижая темпа. «Паршиво. Значит, запомнил и обязательно сообщит инквизам». «Кому сообщит?» «Неважно. Главное, и описать сможет. Хотя для него девка и есть девка. Было бы куда засунуть. Внешность его вообще не волнует». «Он не особенно торопился меня догонять», — сообщила я последнюю подробность. «Даже не пытался дверь открыть». «А зачем открывать, если магия все равно выйти не позволит? Он же связанный, страж склада». «Страж склада» прозвучало почти как раб лампы, непривычно и немного дико. Но уточнять я не стала, не до этого было. Мы добежали до конца пустыря, продрались через колючие кусты, свернули и очутились в узком переулке с одним единственным домом, деревянным, обшарпанным, с наглухо заколоченными окнами, и несколькими толстенными раскидистыми деревьями за ним. «Теперь сюда!» Лис обогнул ветхое строение, добежал до третьего ствола. Еще одна руна, вспышка, и дерево заскрипело, открывая узкую щель, куда мальчишка мгновенно нырнул, приказав: «За мной!» «Легко сказать, а вот сделать? Я, конечно, не толстая, но и не такая костлявая, как Лис, да и старше его. Этот лаз явно рассчитан на тощего подростка, а не на девушку, пусть и худенькую, но все-таки с формами». Несколько неудачных попыток протиснуться, изощренные ругательства, раздраженное шипение из дерева, и лис, наконец, не выдержал. «Инквизиторы вот-вот будут здесь. Или ты залезаешь, или я прямо сейчас запечатываю схрон и оставляю тебя ищейком. Прости, но мне встречаться с ними нельзя». Злость. Жгучая злость на себя, на судьбу, на непонятных, но уже заранее мерзких инквизиторов, на этого, с позволения сказать, кролика, который сидел в своей безопасной норе и упрекал несчастного Винни-Пуха, не пойми в чем. Ярким пламенем вспыхнуло в груди, испепеляя растерянность и страх. «Да что же это такое? Я пролезу. Обязательно. Лис смог, и у меня получится». В ту же секунду словно лопнула невидимая до предела натянутая струна. Перед глазами поплыло, и я, даже не поняв как, провалилась в расщелину, которая моментально захлопнулась за моей спиной.